Yasya prasadat bhagavat prasado Yasya prasadat nagati kutopi Dhyayum tubang dasya jasa shtri sandhyam Mandi guru shtri charanarvindam Ajanulambita bhujo kanakavadato Sankirtanaini kapitarau kamalayataksa Visambharau dijavarau jugadharma palau Mande jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyayo jagannatha sutayo cha Savritayo saputrayo sakalatrayo ti namaha Bareha pira bhiramang vrigamadati lakam kundala kranta gandam Panjaksam kambukantam smita subhagamukham swadurin naistvabhinum Syamam santam tribhangam ravikaravasanam usitam vijayantya Bandi vrindavanastam yuvati satabhritam brahmagopalabhisam Tapta kanchana gaurangi radhi vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Tang Namami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayati Girim Jat Kripa Tamaham Vandi Paramananda Madhavam Mancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhya Vaishnavebhyo Namo Namah Hari Bhakti Parajicha Hari Nama Parayana Durvitta Vasuvitta Vatisanganitam Namo Namah Nama dharmaya mahate, namo krishnaya vidushe, brahmane namaskritta dharman bhakshe sanatanan, narayanam namaskritta naranchaiva naruttamam, devim sarasvatim vyasam tato jayo mudirait. Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunat Shri Deva Gopal Bhatta Dasa Raghunat Isaya Gusayri Kari Charana Vandan Jahiti Vignana Savishta Puran Yurgami Pati Mendashta Skalat Pada Gati Muhu Sakriva Justita Nena Santa Santo Valamanam Madhupakita babandho mastri sangring sapatnya uca vilulita mala kunkuma sasrudirna bahatu madhupati stan manininang prasadam jadu sadasivinambyam Jaisya Dhutas Tamidri Sarva Vedanta Sar Sushya Vedanta Srimad Bhagavati Srimad Bhagavata Dasamat Kandi Десятой песни Сапта Чаттари Сватхьяи 22 шлока. Парамхамса Чидамани Бхагавата Вакта. Преданный Бхагавата. Шри Припад Шукадева Муни, великий Парамахамса. С этой шлоки. Описывает сладостную разлуку, исполненную Махабхавой Шримати Радхарани и ее переживание Ваннаки Бхавы, ее Дивьюнмата Читраджалпа, начинает описывать то, что проявляется в сердце Радхарани. Он начинает описывать, и Шри Гопи говорит в этом стихе. О посланник, о шмель, который пьет мед. Ты друг хитрой личности, или можно также означать, то хитрый друг. Ты, на тебе гирлянды, и она вымазана кункумой. Это гирлянда твоего друга. Она, твой друг нечестен, и его гирлянда вся в кункуме. Это знаки предательства. Кункума. У твоего друга. Поэтому не касайся моих чистейших божественных стоп. Не касайся их, потому что ты прилетел от нечестной личности, неискрен. Если ты хочешь успокоить меня, забрать мой ман, от этой Адупати Кришна. Пусть он просит лучше, заберет ман на своих возлюбленных других. Я не собираюсь отдать. Это очень глупо, что ты пытаешься забрать мой ман. Все его тайные поступки, они известны. Здесь Шрипад Шукадева Муни. Он приводит слова Радхарани. Это начинается Брамаргита. Это Читраджалпа. Бессвязная речь. Дивьян Мада. Божественное безумство. Шримад Рупа Госвами Пад комментирует, пишет. Что такое Дивьян Мад? Когда он проявляется? Это Моханубхава Радхарани. Своя сладостная разлука. Вершина этой Бхавы, ее собственное богатство, это ее Мохан Баданаки Махабхава. Это ни у какой другой гопи нет такого настроения. Это Баданаки Махабхава. Она неописуема и изумительна. Она когда появляется, когда когда у нее это наступает это состояние, собственно, сбито с толку, это называется дивинма, то есть она теряет осознание окружающего. Означает, как бы она в любовной иллюзии находится. Что насчет абхав? Это абхаз. Это может иметь значение тень или сияние. Это означает, что это похоже. То есть кто-то говорит, это похоже на безумие. Нет, нет. Это не безумие никакое. Я Госвами Пад дает описание. Подумайте. Это дивинмат Шридхарани подобно. Она иногда принимает облако за Кришну. Дивинмада. Она хочет обнять дерево Тамала, думает, что это Кришна. Она принимает шмеля за посланника Кришны. Это похоже, это может выглядеть как то, что она сбита с толку. Но затем снова, когда Дивинмада, когда Махапрабху принял ее настроение в Амбиралиле, это переживание. Тогда он тоже принимал все леса за Вриндаван. Чатак Парвот он принял за Говардан. А океан он посчитал за Ямуну. Это что, разве его... Это было его безумство? Нет, никакое это не безумство. Это лишь любовное замешательство от глубоких переживаний. Он есть изначальный Брахма. Он изначальный источник. Есть изначальный недвойственный Брахман. Он в своем Бхагаван. Он Сатья, олицетворение истины, олицетворение гьяны. Он сам погрузился в это настроение. Посмотрите. Вишая Таттва. Ашая Таттва. Это Аканда Махабхава. Сарупини, олицетворение Махабхава. Шмати Радхарани. Она единственная обитель такой Параммахан Премы. И сам Бхагаван, он принял прибежище у Премы. И где здесь иллюзии места? Тут нет места иллюзии. Тут нет места безумства. Это сам Верховный Господь, Всезнающий Абсолют, принял это настроение. Поэтому это никакое не безумство. На самом деле там присутствует истинный даршан, когда Радхарани видит облако. Она на самом деле получает даршан. Она не просто думает, что это облако стало Кришной. Она обретает воистину спурти Шикришны. Там. Когда Махапрабху увидел Чатак Парвот, тогда он там, Чатак Парвот ли служил ему напоминанием, удипаном. И так и Враджадхама. Все реки и холмы, они все появились из Махабхавы, весь Врадж. И здесь, во Вриндаване, она увидела спурти, то есть она видела, то есть это не просто было помешательство, она видела Кришну, на самом деле это дивинмада. Это такое изумительное состояние бхавы, что никто не способен объяснить это. Это достижение, такой уровень бхавы. Дивинмада, которым обладает Шримати Радхарани. С одной стороны, в Вайшнава Шастрах описывается, что это непревзойденное величайшее богатство, настроение, это дивинмада. В наших раса-шастрах описывается также, что это самая возвышенная тема. С другой стороны, эти Дивинмат, которым Бхат Радхарани, это также очень возвышенный аспект баджан. Но это и Дивинмат принадлежит Радхарани. Как же он? При чем здесь баджан? Но в баджане, как же это связано с баджаном? В баджане это шаван киртан смаран, то есть медитация на это настроена. Это и есть баджан. Если слышать шаван киртан смаран, это дивьян мады, посвятить им шаван киртан смаран, что означает какой-то бхакта, поклоняющийся Радхарани, будет слушать, прославлять и памятовать об этой брамараките, то это настолько бхак и баджан, что этот баджан по могуществу нельзя не будет ни с чем сравнить. Махачаны говорят, слушание, прославление об этой лиле, наше чувство погружает туда, погружает наш ум в эту лилу. Что произойдет? Тогда все материальные осквернения, которые составляют препятствия сердцу, они будут уничтожены, сердце очистится, растает. И придет Бхава и према. Она откроется Бхаве и к преме. Так относится. Это связано с баджаном. Это баджана таттва. Поэтому слушайте, слушайте и прославляйте. Нужно такие виды. Снова и снова нужно слушать. Снова и снова прославлять. Эта истина никогда не устаревает, никогда не становится бесполезной. Она всегда в сердце преданных всегда принесет им новые и новые переживания, вечно новые ощущения, переживания. Это очень-очень сладостно для всех преданных. Такова Радхарани. Здесь она говорит с Ушмилем. Это изумительный диалог. Это такая сокровенная истина, что ни с чем нельзя сравнить, как ее диалог с Ушмилем. Настолько это возвышенно. Махаджаны говорят, сравнивая такие с океаном. Посмотрите, например, если сидеть на берегу океана, то на океане волны подходят и уходят. Это очень приятно видеть. Можно забыться, созерцая это. Но кто-то видит эти волны. Иногда может подумать, то есть думать ли о том, насколько это глубоко. Далеко не каждый задумывается, насколько океан глубок. Также и эта тема Радхарани, насколько она глубока. Откуда эта вся та истина так приходит? Насколько это глубоко? Все эти слова Радхарани. Откуда это все приходит? Это приходит с бездонных глубин океана Йобхава, где все скрыты величайшие богатства. Оттуда все эти волны приходят. Все внутри. Эти глубокие Йобхавы. Еще одно. Стоит отметить. Все это проявляется из Ямаданакхи-бхавы. Не просто так проявляется. Это из Ямаданакхи-бхавы все рождается. Потому что она истворяет Махабхаву. Нет ничего иного, кроме Махабхавы. И поэтому все ее бхавы, это Махабхава, и проявляются, как когда океан бурлит. И волны бушуют. Так и внутри. Все эти богатства, которые в нем, они их может выбросить на берег, и они показываются, это богатство. Также и здесь через ее слова Это стайбхава, это шлоки. Она здесь проявляет свое различные настроения гарбу, то есть свое самоуважение или какие-то еще другие бхавы в этих словах проявляются. Это санчари бхавы, они рождаются из океана и бхавы, поэтому они называются санчари или проявленные или рожденные, означает из океана я бхавы. Из океана я стай бхавы, мананаки махамхавы. Это означает санчари. Они рождаются, эти волны, из океана я махамхавы. Они поднимаются, опускаются. И океан бушует. Поднимайся. Четыре вида есть проявления бхавы. Бхава — соединение бхав, бхава савали и покой бхав. Когда одна бхава проявляется, это бхава удой называется. Когда две бхавы, это называется бхава сандхи. Когда много разных бхав, как в этой шлоке, здесь много всяких переживаний присутствует. Когда все это между собой смешано, сталкивается. Это Бхава Савалья называется. Вот то, что Радхарани говорит, таково по природе, то все ее различные бхавы. Наши госвами, Вайшнава Тошани, пишет комментарии и говорит. Эта тема настолько сокровенна. Ничтожная джива не может понять. Я пишу комментарий, пишет коса. Но что же мне написать? Что мне сказать? Как мне это описать? Это не очень необычная тема. Это Нонджу Манджари из Враджа, необычный человек. Он вечный спутница Радхарани. И он знает славу Радхарани. И он спутник Махапрабху, поэтому Махапрабху, он пришел, чтобы дать, вот он дал благословение. Но такая сокровенная тема, что он сам думает с вами, что... Что сердце Говинды тонет во всех, в ее преме. Когда если кто-то тонет в океане, то вокруг вода, сверху вода, снизу вода, слева, справа, повсюду так и сердце Радхарани, ее сознание, ее чувства, они топят Говинду в расе. И поэтому Радхарани говорит, что она для нее Кришна снаружи и снутри, повсюду, куда бы она ни посмотрела, там она видит Кришну. Всюду видит Кришну. И поэтому в Гаутамия Тантре говорится, что она Кришна Майя. Означает, что повсюду для нее Кришна. И Махаджана говорит, что повсюду Кришна для нее. Таким образом, ее сознание и ее чувства, они топят Кришну. в расе, насколько они могущественны, ее переживания. Как можно все это понять? Только по милости, только по ее милости. Тогда можно понять. Без милости это непостижимо. Это тема. Есть еще одно решение. Средство. В чем же оно? Это према, которая топит Кригавинду. Затопляет его расы. Если кто-то будет тонуть в этой бхаве, как Махапрабху, он принял бхаву Радхарани. Это Дивиан Мат. И что он за? И он принес этот океан, он всех топил, затопил этим океаном. Гумбиралили. После последних годов своей лилы Махапрабху уявил этот бхава, являл этот бхава Радхарани. Днем и ночью был погружен. Он забывал, игнорируя отдых и еду, он был погружен в эти ливы. И он медитировал на ливу, как Удал видел Радхарани. Постоянно Махапрабху был в безумстве разлуки. Здесь говорится Вирахунмат, здесь Дивьянмат. Он был сбит, как Радхарани была сбита с толку. Так и Махапрабху тоже, он забывал обо всем на свете. Это величайшее сокровище Бхаджана. Нет ничего выше этих настроений. И Махапрабху наслаждался этим настроением. Подумать, если кто-то рядом с таким океаном, если вот на берегу океана, океана такого находится, и те, кто поклоняются стопам Махапрабху, когда он Гамбиралили, когда он исполнил лилу, тот, кто, если кто-то медитирует на Махапрабху, погруженного в эту лилу, то также по милости Махапрабху он сможет понять эти вещи. Если бы не пришел Махапрабху, кто бы это понял, кто бы знал слово Радхарани, ее непревзойденную вершину премы, кто бы знал, если бы не Махапрабху. Махапрабху принес это, и он раздавал это знание, он раздал знание о сладости Врадж, он всем раскрыл Врадж. Он раскрыл сладость лесов Вриндавана. Каково есть могущество, чтобы раскрыть сладостное истинное положение Вриндавана? Только Гауранга, нужно поэтому предаться полностью его стопам и привлечь его милость, тогда все это можно будет понять по его милости. И вкусить капельку из океана, это садок сможет обрести. И здесь этот шмель прилетел к Радхарани. Он подумал, что стопы Радхарани — это цветущие лотосы. Они такие привлекательные. Ему показали, что шмель полетел. Он привлекся. Он начал летать вокруг ее стоп. Ишвари. Дивьян Мади говорит ему: «О, шмель!» Или тот, кто пьет мед. Каково значение слова «маду»? «Маду» — «модде успаросе». Означает «там, где процветает раса». То есть одно из значений, что маду — это то, где то, от чего расцветает раса. И Радхарани говорит: маду пан. Это означает также, что ты из Матхуры приехал в Вриндаван. И здесь. Ты следишь за нами здесь. Отправляйся обратно. Отправляйся назад. Это, ну, с большой болью сказала. Она так ругает его, говорит ему. Ты пьешь мед. Кушаешь мед. Сладость. Ты поэтому сюда прилетел. Но это не для тебя. Здесь нет никакого меда для тебя. Ты друг Мадхупати. Ты друг господина Мадхуры. Как Шма пьет мед, а Мадхупати Кришна, он продает мед. То есть, как Шмир собирает мед, а пчеловод, он продает мед. И вы вместе, ты хочешь украсть мед, а он как продавец меда. Еще одно значение Мадхупати. Заботиться. То есть, Вратхарани потом говорит подругам. Он пришел к нам сюда. Этот посланник. Смотрите. Он наелся меда. У него все в меде. Посмотрите на него. Но у него голова крутится от этого. Он переел сладко. Вот крутится. Голова кругом идет. Он гудит. Подруги мои. Он мне напоминает этого Кришна, который неверного Кришна. Этот Мадхупа, этот шмель, она видит качество, что, во-первых, ты пьешь мед, во-вторых, ты летаешь и там, и сям. Ты очень подобен своему господину. Подумайте, Сакхикан. Вот его природа этого Кришны. Как слуга, так и господин, так Ишвари говорит со Шмелем в этом стихе. Говорит им, ты напился меда где-то, и ты друг нечестных людей, неискренних. Ты сам неискренний, и твой друг неискренний. Твой господин неискренен. Кайтав, что значит Махаджаны, он описывает значение этого слова. Актив, Неискренность, лицемерие, хитрость, значение капота. И так оно Кришна обращается к Кришне. Что? Ты неискренен, и твой господин, он лицемер. И Радхарани, она видит это. И в ее, и у нее переполняет Анубхава и Дивинмада. Она говорит Шмелю, а на самом деле она думает, что говорит Кришне. Или думает, что говорит посланнику Кришне. Говорит. И кажется, что он, посланник, отвечает: «Мой господин такой сладостный, такой хороший, а ты говоришь, что он лицемер? Почему?» «Нет, нет». И кажется, что этот посланник отвечает и говорит: «Я давно с ним живу, и он неискренний». Ой, то есть он искренний, честный. Но Радхарани говорит, он нас оставил. Он так был счастлив здесь с нами, от нашей любви, но он всех оставил нас. Но он бросил нас всех. Он убивает нас этим. Посмотри, что он сделал с нами. И Шмель отвечает, тот, то есть есть три вида отношений, что, то есть Радхарани говорит, мы однажды спросили его, какова твоя любовь к нам, если кому-то поклоняются, он отвечает любовью на любовь. А есть тот, кто, есть тот, кто кого любит, а он может любить в ответ или не любить. А есть еще также такая личность, которую любите вы его, не любите, а он вас все равно не любит никого. Так, например, есть родители, вот, служит им ребенок или не служит им, они все равно его любят. Есть Атмарама, Аптакама, Гуру Драхи, вот, соответствующие этим категориям. И тогда мы спросили Кришну, кто ты из этих, ты Атмарама, Аптакама, или ты хитрый обманщик. Мы спросили его, какова его любовь к нам. О, мои возлюбленные, не сомневайтесь. Вы оставили ради меня дхарму, веды, родственников, все оставили ради меня. Как я могу вас оставить? Кришна нам это сказал, когда был здесь. Я хотел лишь проверить вас, поэтому я ушел во время танца раз. Я вам готов поклоняться. Вашей премы, я ученик, я поклоняюсь вашей премии. Чтобы насладиться вашей премией, я и скрылся во время раса. Я хотел послушать ваши любовные разговоры, вашу прему, послушать о ней, как вы жаждете встречи со мной. Я хотел послушать это лишь ради того, чтобы послушать ваши нектарные слова. Я скрылся. На самом деле, я очень счастлив. Я сразу же вернулся. Да, послушал ваши любовные речи, я сразу вернулся. Я не хотел вам доставить боль, я хотел, чтобы вы были счастливы. А гопи говорят, если наша смерть доставит тебе счастье, то мы будем счастливы. Если наши страдания доставят тебе счастье, то мы будем принимать это как нектар. Поэтому гопи, они ни в коей мере не расстроились. Они готовы пойти на любые страдания ради него. Но затем Радхарани спрашиваешь меня, вот он нам обещал, что никогда не оставит нас, но оставил нас. Как же он это сделал? Если только он захочет, я сразу... Я писал ему письма. Я писал ему письма. Кришна передал письма, написал письмо Удаве, дал, чтобы Удава передал это Гопи. Удава. Моя жизнь и мой ум. Они оставили все ради меня, и они ничего не знают, кроме меня, эти гопи. И они там страдают, и на грани смерти, в разлуке со мной. Есть только одна причина, что они сохраняют жизнь. Почему? Они надеются, что я вернусь, и они смогут послужить мне. Они живут только тем, что я обещаю им, что я вернусь. Шива Госвами Падгу Пал Чампу. Когда? Когда Кришна уехал, когда Удава увидел состояние гопи, он заплакал и сказал. То есть он затем вернулся, когда Кришна сказал, ты оставил их. О, Господин мой, Кришна, когда окружит тебя, увез оттуда. Как тебя мог Акрура забрать оттуда? Удава, когда уехал на колеснице, то его колесница, она туда-сюда, то есть ровно не могла ехать. Мадхура так близко, он, Кришна говорит, но как далеко это на самом деле. Кришна говорит, я недалеко от вас, я в Мадхуре, но на самом деле как далеко, потому что эта жажда, это боль. Это боль, разлуки. Это Кришна обещал, я уеду и скоро вернусь. Я столько демонов убил Кришна в Мадхуре. И Удава сказал ему, зачем ты остаешься здесь? Возвращайся. Ну, Кришна сказал. Когда Акрура забирал Кришну, он сказал, ты убьешь Камсу, очень быстро вернешься, но сердца всех дрогнули. তখন আমি লিখলাম যে দেখো সত্যগণ প্রিয়াগণ এই বৃন্দাবন ছাড়া আমি кроме Вриндхарани, говорит, я никуда никогда никуда не поеду. Это слышите слова Удава. Удава услышал я слова. Вриндаван — это мой лес. И Кришна говорит, также обещает снова и снова вернуться. Я вернусь. И они ожидают его, надеются на возвращение. Он обещал, обещал, но что случилось? Поэтому мы говорим, что он нечестный, что он неискренний. Он обещал вернуться, но не вернулся. Поэтому твой друг, он лицемер. Он, когда Акружу забирал Кришну, Кришна обещал вернуться. Акружа говорил, что он только победит Камсу, но он не вернулся. И Шмель отвечает, если ты говоришь, что он лицемер, и ты объяснила, почему он лицемер, мне нет нечего ответить тебе. Но пускай мой друг лицемер, но я честный, поэтому не говори, что я лицемер. Не говори, что я друг. Что я такой же лицемер, как он. И Шри улыбнулась. Посмотрите, подруги, что говорит. Он говорит, если мой друг обманул вас, то я-то не обманывал. Откуда, почему вы думаете, что я обманщик? Как я вас обидел? Как я вас обманул? Я не обманщик. Я не лицемер. Ты еще больше лицемер, чем он. Знаешь почему? Тот, кто дружит с лицемером, с какой стати честного человека будет дружить с лицемером? Если он дружит с лицемером, то еще больше лицемер. Радхарани, так ответил ему. Поэтому ты большой обманщик. Ты хочешь обмануть нас. Поэтому ты очень большой обманщик. Поэтому хочешь перехитрить нас, убедить, что ты честный. Брама полетел в сторону к ее стопам. И Ишвари подумала, что он кланяется. О, слушай. Не касайся моих стоп. Оставь меня в покое. Не касайся меня. Ты осквернишь мои стопы, хитрец. Знаешь, как чисты мои стопы? Когда твой друг, обманщик, когда он обижал меня, тогда он приходил и кланялся к моим стопам и обнимал их и обретал прощение. А ты не касайся их, уходи отсюда. Он получал прощение, касаясь моих стоп. Ты убирайся. Но Шмель говорит, ну я хотя бы поклонюсь. Хорошо, кланяйся, но издалека, отойти отсюда, в сторону. Издалека поклонись. Каково ее переживание над Харами? Как может понять? Когда Говинда, он обижал Радхарани, он приходил к стопам, клонился к стопам и получал прощение. Завтра мы будем об этом говорить.